Глава вторая. Родительство в кризис одного года. Иллюстрацию схемы можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Кризис одного года — это период, когда горизонтальный и беспомощный малыш решительно встает на ножки и начинает достаточно живо передвигаться самостоятельно, а вместе с тем жаждет нового опыта и открытий. Казалось бы, руки мамы освобождаются, ребенок начинает передвигаться сам. Но не все так радужно. Руки мамы теперь в постоянной готовности поймать, потому что ребенок так и норовит упасть, оттащить, ведь малыш собирается съесть собачий корм из миски домашнего питомца, спасти, так как он вот-вот кувыркнется с дивана, на который залез, и тому подобное. Да и бегать маме приходится быстро и много. Малыш непредсказуем в траектории движения, но зато с завидным постоянством стремится набить шишки или достать что-то травмоопасное. Из плюсов. Физическая нагрузка еще никому не мешала. Чем не фитнес? Из минусов. Легче не становится. Внимание требуется не меньше, а даже больше. Важно знать, что любой кризис сопровождается определенной гормональной встряской, которая стимулирует человека к изменениям. Вектор изменений в идеальном варианте направлен на приобретение новых навыков и развитие личности. Когда мы говорим про детей, то возрастные кризисы — это прежде всего периоды, когда у ребенка должны формироваться новые навыки. То есть через активные действия ребенок чему-то научается благодаря соответствующим возрастным изменениям — физическим, физиологическим и психологическим. В возрасте около года ребенок переживает столько физиологических изменений, что он и без гормональной эмоциональной подпитки, можно сказать, накручен, заведен и заряжен. Далее мы поговорим о развитии ребенка и родительстве как о процессе, о навыке, как об осознанном выборе через призму обозначенного нами треугольника родительства. Итак, посмотрим на грань родитель-социум. Это дальняя грань от точки вершины ребенка. Это означает, что ребенок занимает максимальное пространство в жизни родителя, площадь треугольника. Задача родителя — находить баланс в объеме прилагаемых усилий по воспитанию ребенка и заботе о нем. Кроме того, важно постепенно ослаблять контроль над ребенком по мере его взросления. При этом ослабить контроль не означает бросить вожжи, а передавать ответственность самому ребенку, когда он будет готов, каплю за каплей. Когда ребенок приближается к возрасту одного года, у родителей появляется возможность вернуть себе первый, малюсенький кусочек себя, своего времени, фокуса на себя. В отличие от полного погружения в ребенка в первые месяцы его жизни. Далее поговорим о тех важных психологических новообразованиях, которые должны сформироваться у ребенка в период проживания кризиса одного года. Они формируются, когда малышу позволяют исследовать окружающее пространство, получая важный опыт активности, дотягиваться, доползать, доходить. Иметь разнообразные предметы под рукой, чтобы исследовать их и получать тактильный опыт, учиться ими манипулировать, развивая мелкую моторику, глазомер и координацию. При этом, конечно, родитель находится рядом, он контролирует, поддерживает безопасную среду и условия, но уже преподает ребенку урок «можно». Можно пытаться, исследовать, добиваться своего. В этой точке родители стартуют к следующей возрастной отсечке, возраст полтора года малыша. В обозримом будущем появится возможность спокойно попить кофе, даже если он остынет, пока вас отвлек малыш. Но это возможно. Вы сделаете большое дело, если уже сейчас начнете позволять себе наблюдать, как ребенок, пошатываясь, идет к игрушке, а не бежать и приносить желаемое к его ногам. Позволять малышу есть долго, но самостоятельно, а не кормить его. Давать ребенку возможность самому натянуть на себя носок или шапку и тому подобное. Один год — это возраст, когда родителям пора впускать в себя мысли, что уже скоро не все их время будет посвящено ребенку, которому мама и папа будут нужны все меньше и меньше по мере того, как он будет взрослеть и выходить в большой мир. Для этого важно понимать, какие стадии проходит ребенок, как он взрослеет. Далее мы поговорим о психологических новообразованиях, которые как раз показывают, как шаг в сторону ребенка сопровождается и шагом от ребенка в плане предоставления большей свободы, большей самостоятельности, но только когда ребенок к ним готов. Психологические новообразования кризиса одного года. Контакт с родителем. Пример. Мама с малышкой стоят в магазине. Мама хочет выбрать ребенку новую игрушку и предлагает дочери на выбор мягкую куклу, снеговичка или котенка. Но дочь видит на полке страшное, лохматое нечто и тянется к нему ручками. Мама надеется, что она ошибается в выборе дочери и снимает с полки игрушку рядом с неприглядным чудовищем. Но дочка упрямо тычет в него. Вариант первый действия мамы. Мама отворачивает от полки с игрушками коляску с дочкой, берет понравившуюся ей самой куклу и катит плачущего малыша к кассе. Там она надеется купить сладость, тогда дочь забудет про лохматое недоразумение. Вывод малыша. Мало того, что возникшее внимание к необычной вещи было грубо прервано, так и мама меня не поняла. Значит, я плохо объяснила. Я неправильно сделала или показала. Вариант второй. Действие мамы. Мама снимает с полки странную игрушку. Малышка вцепляется в нее и не выпускает, пока мама катает коляску и тянет время. Видя внимание и удивление малыша от новой игрушки, мама поворачивается к кассе. Лохматый — значит лохматый. Дочери же играть с игрушкой, а не маме. Вывод малыша. Сколько вокруг много интересного и необычного. И я могу это получить, если обращусь к маме. Как здорово получать то, что тебе нравится. Годовалый человечек еще совсем малыш. Как мы уже знаем, речь хоть и начала свое формирование, но все-таки еще не идеально. Поэтому ребенку так важно, чтобы родитель искренне стремился его понять. Чуткость и внимательность родителя означает для ребенка, что он важен, что важны его чувства, желания и потребности, и что родитель сделает все, чтобы исполнить его желания. А почему так сложно и ему, и с ним? Во-первых, причина в том, что если раньше палитра ощущений была не слишком богатой, комфортно-некомфортно, безопасно-страшно, то теперь появляются все новые и новые оттенки, а за ними чувства, цели, желания. Во-вторых, мозг развивается стремительно. Информации становится еще больше, а вот тело опаздывает. Не тебе сказать доходчиво, ведь речь пока не сформирована. И нет практики понятного говорения. Не самому взять вещь, потому что сложно держать равновесие. Малыша то качает, то попа перевешивает, то так спешил, что губу расшиб, плачет, уже не до игрушки. Как итог, малыш в год — это достаточно непредсказуемая, порой взрывоопасная личность, которую сложно понять, но очень важно принять. Годовалому сложно концентрироваться даже на том, что его сильно расстроило. Поэтому в этом возрасте как нельзя лучше работать стратегия. Вижу, ты расстроился. Посмотри-ка, голубь белый, какой красивый. Пошли поближе. Беда или трагедия, случившиеся минутой ранее, быстро забываются. В-третьих, ребенок начинает выдавать не самые приятные эмоции с точки зрения близких. Например, проявлять агрессию в сторону мамы. Укусить. Ударить кулачком, ущипнуть, громко-громко закричать. Так ребенок тренируется проживать негативные эмоции, огорчение, злость. Поводом может стать практически любая ситуация. Мама сказала, что пора домой с прогулки. Или что вон тот симпатичный красный совочек надо отдать. Или конфету не дали. Или папа не продолжает играть с машинками. С точки зрения природы, которая вручила малыша в руки родителей, ему как раз нормально тренироваться во всем, в том числе в естественном проявлении эмоций на самых близких и безопасных людях — маме с папой. Именно родители — главный тренажер ребенка. Для психики малыша имеют значение два важнейших фактора. Проявлять эмоции, а заодно и самому проявляться, можно и безопасно. Это значит, что в ответ на естественное для такого возраста проявление ребенка не застыдят, не накричат, не накажут, не ударят. взрослый строит свое поведение, основываясь на важности удовлетворить потребности ребенка. Та связь, которая сформировалась в первые месяцы жизни малыша, теперь видоизменяется. Взрослый слышит, чутко реагирует, понимает, о чем же ребенок хочет сказать. Важно слушать ребенка и показывать ему, что вы стараетесь его понять, давая ему обратную связь. Главный посыл к малышу: для меня важно, чтобы ты получил то, что хочешь. Готовность понять, прийти на помощь, подстраховать и во всех смыслах быть рядом и контактировать с ребенком — вот что благотворно влияет на развитие его психики. А еще контакт с ребенком — это тактильность. Малышам все еще важен контакт с телом мамы. Объятия, поглаживания, поцелуи. С их помощью ребенок успокаивается, набирается сил. А еще это язык любви. Так малыши понимают, что их любят, они нужны, ценны, значимы. Взгляд глаза в глаза. Интерес к своей персоне и наличие себя как человека ребенок считывает во взгляде мамы. Маленьким детям свойственно стремиться заглянуть в глаза собеседнику. Так они чувствуют людей четче и пронзительнее. Малыши заглядывают в глаза близким, и чтобы неосознанно свериться с их состоянием здесь и сейчас, и чтобы понять оценку происходящего про них, особенно когда взрослый уходит подальше. Вот малыш идет за чем-то, что его поманило, и вдруг останавливается и ищет взглядом маму. В ее взгляде он прочитает: «Все в порядке, иди дальше». Или: «Страшно, куда пошел?» Во взгляде родителя малыш находит ответ, разрешение. Точно ли можно сделать то-то и то-то? Заплакать или нет? Пытаться дальше или бросить? То есть глобальные «можно» или «нельзя». Поэтому так важно, чтобы мама сама была устойчива, спокойна и обязательно смотрела в глаза малышу как можно чаще. Не зря говорят, что ребенка сложно обмануть. Он чувствует настроение, состояние мамы и читает во взгляде все, что взрослый безуспешно пытается скрыть. Также глаза ребенка — два зеркала, в которых отражаемся мы, родители. Если родитель не смотрит в глаза ребенку, то может боится там что-то увидеть, что-то такое, в чем виноват перед своим малышом. Контакт с родителем — это базовая потребность ребенка. Он не чувствует себя в безопасности, если он не общается с родными. Значит, полноценного развития не будет. Самое страшное наказание, которое может быть для ребенка, это наказание лишением контакта, то есть наказание игнорированием. Если мама отворачивается от ребенка, не замечает его, демонстрируя, что она обиделась, то психика малыша считывает это как отказ от него. За этим для беспомощного биологического существа следует одно — смерть или страх смерти. Такой страх несформированной психики ребенка не под силу вынести. Поэтому дети так остро реагируют, когда их демонстративно не замечают, уходят в другую комнату, не подают руку, не отвечают на просьбы и тому подобное. Чаще всего в таких ситуациях с детьми случается истерика, которую родители, в лучшем случае, не могут понять, в худшем — еще и высмеивают. Страх отвержения, страх смерти, рождающийся из-за игнорирования родителями ребенка, приводит к преждевременному включению у него защитных механизмов психики, которые, с одной стороны, стабилизируют ребенка, блокируя разрушительную силу эмоций, но с другой — выключаясь и включаясь снова и снова, отрицательно влияют на все сферы жизни ребенка и в настоящем, и в будущем. Так формируется установка не на счастливую жизнь и развитие, а на выживание любой ценой. Последствия для взрослого при несформированном психологическом новообразовании — контакт с родителем. Если родители эмоционально холодные, обращают внимание только на то, что должен ребенок, деструктивны в отношении к нему, то у маленького человека формируется нездоровый тип привязанности. Это означает формирование психики по разрушительному для нее сценарию. В будущем человек будет строить сложные отношения, созависимые или даже абьюзивные, с другими нежелательными, некомфортными проявлениями. Партнер с зависимостью, агрессивный партнер, применяющий насилие. Если мама не любила, не принимала ребенка в раннем возрасте, то простой ребенок вырастет во взрослого, не знакомого ни с собой, ни со своими чувствами, ни с тем, что такое любовь, принятие, прощение и забота. Дальше уже своим детям такой взрослый передаст те же искаженные эмоциональные реакции, равнодушие, чрезмерную строгость и формализм. Если контакт с родителем сформирован, ребенок может построить надежную привязанность, что формирует ощущение благополучия и успешности во всех сферах жизни. А в зрелом возрасте человек с надежной привязанностью доверяет себе и тем, с кем состоит в отношениях. Он строит гармоничные и счастливые отношения. Такой взрослый честен с собой и честен в отношениях. Общаться с ним легко и приятно. Понимая чувства других, так как мама научила этому. Он любит себя и считает, что достоин любви и уважения окружающих. Понимает свои и уважает границы другого. Старт сепарации. Пример. Вечер. Мама просит малыша убрать игрушки. Ей хочется уже побыстрее уложить его спать и пойти посмотреть любимый сериал, поговорить с мужем или полежать в ванной с косметической маской на уставшем лице. Но малыш не разрешает маме помочь ему убрать игрушки, пока не соберет сам пирамидку и сам же ее уберет на определенное место. Он отстраняет руку мамы, всем видом показывая: «Я сам ее соберу, не мешай». Вариант номер один действия мамы. Мама ждет 2 минуты, затем сама достраивает пирамидку и убирает ее в короб для игрушек. Уговорами, увещеваниями и угрозами она все же уносит плачущего малыша в ванную, моет, кормит и укладывает его спать. Опыт для психики малыша. «Меня прервали, не дали доделать, доделать самому. Я хотел сам, но что-то помешало. Я сам делал что-то интересное, и вдруг все закончилось». Вариант номер два действия мамы. Мама берет книжку и садится в кресло рядом с малышом, ожидая окончания игры. Маска откладывается, муж все равно смотрит футбол, а посидеть, ничего не делая, так приятно. Можно приглушить свет, включить тихую музыку. Малыш строит пирамидку, оглядываясь на нее время от времени с улыбкой, думая: «Я смог». Не закончив собирать, он опрокидывает пирамидку, встает и направляется к маме, как бы говоря: «Все, я готов». Опыт для психики. Я могу сам делать то, что мне нравится. Я могу делать то, что мне нравится сам и когда хочу. Сепарация начинается, когда ребенок отпускает руку мамы и делает первые шаги сам, когда отталкивает руку с ложкой, пытаясь освоить приборы самостоятельно. Когда протестует против того, чтобы мама доставала игрушку, выбрала книжку, надела варежки. Он хочет это сделать сам. Это его первое «я сам». На самом деле, первый шаг ребенок делает не к маме, а от нее. Понимание и принятие матерью важности и необходимости этого для ребенка делает возможным и дальнейшую постепенную передачу части ответственности самому ребенку и к совершеннолетию достижения цели взросления и воспитания в семье, выпуск в мир взрослого, психологически сепарированного человека. Парадоксально, но как только ребенок начинает передвигаться самостоятельно, то первый объект, за которым он неотрывно следует, — это мама. С одной стороны, ребенок осознает: «Я могу и хочу делать сам». Но с другой стороны, ему еще страшно отойти далеко от мамы. Это не первый раз, когда в развитии маленького ребенка проявляются достаточно противоположные мотивы, что во многом объясняет излишнюю или даже аффективную, с точки зрения взрослого, конечно, экспрессивность. Хотя давайте называть вещи своими именами. Это самые настоящие эмоциональные качели внутри малыша, поэтому он и срывается в истерику. И достаточно часто. Приблизительно с 80-месячного возраста у ребенка появляется сепарационная тревога. Он боится расстаться с мамой. Ребенок требует внимания именно матери, сильно расстраивается, когда она уходит даже из комнаты. Чаще просится на ручки, вдруг резко начинает протестовать против привычных ритуалов, отход ко сну, чтение книги, сбор игрушек после игры. И или требует их выполнения именно с мамой. Если родители спокойно реагируют на слезы или тревогу малыша, разговаривают с ним, сохраняют и поддерживают тактильный контакт по возвращении, то эта напасть проходит бесследно, преобразовываясь в спокойное отношение к любым людям, которые появляются в зоне видимости и интерес к ним. Такая перемена свидетельствует о нормативном, здоровом формировании базового доверия к миру. Отпуская от себя ребенка, родители преследуют две противоположные цели. С одной стороны, начинается выход из состояния, когда ребенок занимает все время родителя, все 24 часа в сутки. С другой, родителю пора отдавать частичку ответственности за жизнь ребенка ему же. Например, не хочет есть — пусть не ест. Не хочет надевать красную шапочку — пусть наденет зеленую. Не хочет копаться в песочнице — пусть просто гуляет. Не любит компот — пусть пьет воду. Решение о еде и одежде в рамках разумного и многое другое родитель может передавать ребенку. В таком малом скрыты большие смыслы. Возможности попробовать, узнавать свой вкус, доверять своему телу. Эти действия учат самостоятельности лучше любых поучений и словесных наставлений. Самое критическое для родителей может быть связано с началом хождения, ведь это сопровождается падениями, ушибами. А еще малышу надо самому учиться подниматься и смело идти дальше. Важно отпускать ребенка исследовать мир, обязательно оставаясь рядом. Не делать за него, но быть мудрым наставником, который знает, когда подсказывать вредно, а когда лучше подстраховать, где дать полную свободу, а где для безопасности необходимо контролировать процесс. Самая важная роль родителя — верить в ребенка и помогать проживать, разделять как позитивный опыт, так и неудачи, даже физическую боль. Например, у ребенка получилось самостоятельно надеть кроссовки, хотя пыхтел он минут 15. Мама вместе с ребенком ликует и радуется. Пожалуй, самое желательное поведение родителей для того, чтобы старт сепарации состоялся, и ребенок хотел и не боялся делать что-то сам — это позволить ему пробовать. Родитель же должен находиться рядом, подбадривать и вселять в малыша веру, что он может. Именно родитель помогает раскрыться ощущению крыльев за спиной, когда ты захотел и смог. Если психологическое новообразование старт-сепарации не сформировано, какие же последствия будут преследовать взрослого? Неуверенность и сомнения как в своих силах, так и в желаниях. Трудно действовать одному. Нужен партнер или серьезный кризис, чтобы начать действовать. Пассивность. Оглядка на других. Поиск поддержки, одобрения от окружающих. Отказ от желаемого при возникновении малейших трудностей. Неумение прилагать усилия, ждать, терпеть, проявлять настойчивость, избирательность для достижения поставленной цели. Если новообразование старт-сепарации сформировано, то у взрослого. Знакомство с дофамином — гормоном, который вырабатывается при достижении желаемого результата и успехе от прилагаемых усилий. Это сформированная установка «я могу», «мне под силу», «я могу сам», которая помогает делать первый шаг в сторону желаемого и преодолевать трудности, возникающие на пути. Опыт преодолевать разочарование, неуспех, проживать и делать выводы из ошибок. Это психологическая стойкость принять последствия своих решений и поступков. Это опыт, который развивает стратегическое мышление и дальновидность, осмотрительность, активность, умение рассчитывать свои силы. Проявление себя и разрешение экспериментировать. Пример. Малыш сидит на детском стульчике и усердно перекладывает ложкой еду из тарелочки на столик, смешивая все: кашу и варенье, сюда же овощное пюре, и размазывает свое авторское блюдо по столу. Потом начинает облизывать ладошку с остатками капающей с нее еды и снова запускает ложку в тарелку, чтобы добавить на стол новых ингредиентов. Вариант номер один реакции мамы. Она кричит, сообщение голосом: «Что ж ты такое делаешь? Сейчас все будет на полу, снова весь испачкался. Я столько времени все это готовила». Действие. отбирает ложку и сама кормит упирающегося малыша полезным завтраком. Вывод. Игру малыша прервали. Ему насильно впихнули пищу. Его настроение подготовиться и растянуть процесс еды нарушен. Его творчество не оценили и грубо вытерли тряпкой. Доверие себе и своему способу действия в этот день не сформировалось. А при неоднократном повторении оно не сформируется совсем. Вариант номер два реакции мамы. Мама наблюдает и комментирует. Какой интересный цвет получился. Как это вкусно. Берет ложечку и аккуратно в цветном месиве на столе рисует улыбающуюся рожицу. Подмигивает малышу и имитирует движение ложки из тарелки к своему рту и жует воображаемую кашу. В чем заключается суть реализовать потребность ребенка проявлять себя, экспериментировать? Присматривать за ребенком, но не мешать и не инфантилизировать его. Например, не подхватывать на руки и не доставать с полки то, что хочет. Поведение, при котором ребенок просит или требует, но может сам, особенно не полезно. Оно приведет к тому, что и во взрослой жизни он продолжит сидеть и ждать помощи, а иногда и добиваться ее с истериками и жесткими манипуляциями. Другая крайность, когда родитель действует по принципу «давай я сам, а то у тебя не получится», убивает упорство ребенка, упрямство и целеустремленность. В возрасте 1 года ребенок начинает ощущать себя источником собственных желаний. Здесь начинает формироваться мотивационная сфера ребенка. Я хочу это, и я могу получить это. Главное подспорье в формировании мотива что-то сделать — это пытливость, любопытство и интерес. Благодаря любопытству ребенок идет и получает целый шквал сенсорной информации о предмете. Как он выглядит, как ощущается в руке, как пахнет, какой на вкус. Что доставляет ему колоссальное удовольствие. А наша психика стремится повторять то, что приносит удовольствие, то есть толкает на новые свершения. Однако те же любопытство и интерес как сильнейшие драйверы — ведут ребенка и к опасным вещам. То ручка тянется к электрической розетке, то накалывает пальчик об острый кактус, то ребенок бежит к быстро движущимся ярким машинам на улице. Реакция родителя закладывает вектор развития психики ребенка, что в жизни будет весомее — удовольствие от познания или страх боли от негативного опыта. Здоровый сценарий воплощается, когда мотивацией к учебе и работе является удовольствие от познания окружающего мира. Справедливости ради можно заметить, что природная страсть к изучению всего вокруг имеет колоссальный запас прочности. Но и дети бывают разные, и родители упорные. Так что в современном мире очень много взрослых, чья мотивация основывается больше на страхе не успеть, не сделать, допустить ошибку. Вероятно, статистически возможность допустить ошибку или все сделать правильно равна 50 на 50. Однако, когда человек фокусируется на том, чтобы не допускать ошибки, они по закону подлости происходят все чаще и чаще. В жизни это работает так же. Если боишься не добиться, не добиваешься. Боишься не реализоваться, не реализуешься. Боишься упустить шанс, упускаешь. Действует правило. Куда смотришь, там и энергия, и события. Все же не будем забывать, что процесс познания не всегда безопасен. А если есть опасность, то есть и ограничения. Малыш все чаще слышит. Не трогай, не бегай, не открывай. Все эти «не» сильно ему не нравятся. Ведь естественной потребностью ребенка является познавательная деятельность. Ее глобальная задача — утолить информационный голод, который не прекращается. Ее форма — манипулировать предметами во всех плоскостях, учиться использовать их, применять, а заодно изобретать новые способы действия. Удовлетворяя потребность в познании, ребенок как будто раскапывает клад, из которого развивается нестандартное творческое мышление, личные открытия и инсайты, а тут взрослые со своими «не». Конечно, это вызывает бурю возмущения со стороны малыша, особенно если родители грубо вмешиваются в процесс или вовсе его запрещают, даже из благих побуждений безопасности. Конечно, не все дети – бунтари и возмутители родительского спокойствия. Есть такие, которые сосредоточенно все время держат маму за ручку и сами никакой инициативы как будто бы и не проявляют. Это как так получается? Для психики, формирующейся без дефицита, вполне нормально поддаваться на естественные познавательные порывы и возмущаться при попытках их остановить. Также и ребенок с неудовлетворенной потребностью в безопасности, но с сильной психикой и пробивным темпераментом от природы будет сопротивляться и идти напролом, нарушать запреты, получать шишки и ссадины, но не сдаваться. У этого есть негативные последствия, но сейчас не об этом. А вот дети с более слабой нервной организацией и те, кто уже к году усвоил посыл от мамы «мир опасен», возможно, и попытаются что-то поисследовать, но при первых же замечаниях быстро потеряют интерес к новому и не смогут проявлять фантазию, экспериментировать. Для них подобное слишком страшно, непредсказуемо и наказуемо. А еще не подкреплено важной вещью — одобрением, восхищением, разрешением со стороны родителя. Родителям необходимо находить разумный баланс между безопасной средой развития ребенка и стимулированием малыша к успешному достижению доступных и желаемых им целей. Что же помогает малышу в его развитии, кроме стремления к удовольствию? Вы видели, с каким упорством малыши учатся ходить? Ведь это сложно — встать на ноги. Мышцы-то еще совсем слабы, не приучены держать тело вертикально, потому надо сбалансировать попу с подгузником и тяжелую голову, скоординировать движение в правильной последовательности и не плюхнуться обратно или не упасть вперед. Одним словом, усилий прилагается много, а результата или нет, или он очень небыстрый. Требуются недели, месяцы, чтобы все получилось с первого раза. Вставать, шагать, держать баланс, тянуться за предметами, хватать, а потом удерживать в руках и разнообразно этим манипулировать. Но ребенок не сдается. Он движется к цели и научается, и ходит, и бегает. Вот так и начинает формироваться еще одна человеческая суперсила — воля. Мотивация, понимание своих истинных желаний и превращение их в цель — и сила воли, способность не сдаваться при сложностях и неудачах. Это волшебные палочки достижения всего, что хочется. Задача родителей — через терпение и любовь поддерживать и помогать малышу учиться достигать всего. Чтобы освоение пространства приносило только приятное открытие, родители должны позаботиться о безопасности окружающей ребенка среды и ее разнообразии, что расширяет поле возможностей для экспериментов и проявления. Стены, которые можно разрисовать. Инструменты для творчества, которые всегда под рукой. Например, маркеры, которые можно стирать, если ребенку подвернулся не лист бумаги, а игрушка или одежда. Игрушки с разными фактурами, весом, запахом. Важнейшим условием для развития выступает постоянная совместная деятельность ребенка с мамой, папой и другими близкими. Если родители обеспечивают ребенку безопасную, интересную среду и дома, и за его пределами, если больше можно, чем нельзя, то и ребенок развивается сам, без особенных усилий со стороны родителей. Но если молодые неопытные родители допускают ошибки, и психологическое новообразование с разрешением проявлять себя, экспериментировать у ребенка в возрасте 1 года не сформировалось. Последствия для взрослого. Формируются установки «развиваться опасно», «ошибаться опасно». Человек не может доверять себе, ему нужно одобрение или подтверждение значимости того, что он хочет сделать от других. При неполучении одобрения человек опускает руки, бросает начатое или вовсе отказывается от желаемого. Любое препятствие на жизненном пути воспринимается как стоп-сигнал. Сложности, трудности заставляют опускать руки, переставать верить в свои силы, даже не пытаться искать варианты решения вопроса, ведь сказано «нельзя» значит «нельзя». В итоге человек так и остается с нереализованным потенциалом. Да, он не наделал ошибок, но и не добился того, о чем мечтал. Если психологическое новообразование, проявление себя и разрешение экспериментировать сформировано, то человек проявляет себя естественно, понимает свои желания, умеет их реализовывать. Не оглядывается на других, не ищет одобрения, а делает, пробует, сам оценивает результат. Отказывается, если не нравится, или продолжает совершенствовать, если дело по вкусу. Реализует себя в разных сферах, экспериментирует, перебирает возможности, играет по жизни. Потребность в безопасности. Пример. Мама гуляет с сыном, который играет в песочнице. Здесь же развлекается много других малышей. Какой-то карапуз отбирает у сына совочек и начинает им копать. Сын, недолго думая, толкает похитителя и забирает свое имущество. Мама карапуза поднимает крик. «Какой невоспитанный мальчик! И куда родители смотрят?» Вариант номер один реакции мамы мальчика. Мама отбирает у сына совочек, отдает карапузу, шлепает сына по попе и покидает песочницу, краснея от смущения и таща за собой плачущего и упирающегося сына. Карапуз доволен. У него новый совочек, о котором он забывает через минуту. Мама карапуза довольна. Она показала, кто тут главный. Несчастным, обиженным и растерянным остается сынишка, который так и не понял, почему, забрав свою вещь, он стал виноватым, да еще и наказанным. Вариант номер два. Мама мальчика предлагает карапузу другой совочек. Сама строит ему пару куличиков, и карапуз продолжает мирно играть. А маме карапуза наша героиня поясняет: «Да, мой сын очень не любит, когда у него отбирают его игрушки. Но я с ним обязательно поговорю еще раз. Дома». В дальнейшую дискуссию мама вдаваться не стала. Не стала учить маму карапуза так же внимательно следить за своим ребенком, как и за другими. Игра продолжается. Мама защитила своего малыша от посягательств чужой женщины и не стала публично воспитывать сына. Мальчик, полностью погруженный в игру, даже не заметил инцидента. Его чувство психологической безопасности и безмятежности не было нарушено, потому что мама на страже. И это самое важное. Безопасность является необходимой базой для возможности проявляться и экспериментировать. Так бывает, что безопасность как понятие в семье отсутствует. Историю с тотальной небезопасностью легче представить, конечно, в дисфункциональных семьях. Дисфункциональная семья — это семья, в которой нет стабильности и необходимых условий для благополучной жизни. Например, дефицит эмпатии и неравенство между членами семьи, нет чуткости и сопереживания. Привычка к отрицанию или замалчиванию, сокрытие проблем семьи или отдельных ее членов, насилие, зависимость, болезни, травмирующие ситуации. Размытые или отсутствие личных границ, грубое физическое обращение, отсутствие своего, без спроса берут личные вещи, отсутствует личное пространство, принуждают прервать занятия. Частые конфликтные ситуации, ссоры, драки, крики, оскорбления, бойкоты, игнорирование. Из определения дисфункциональной семьи видно, что родителям не обязательно быть только асоциальными личностями, находиться в запое или бить ребенка, чтобы у него уже году было полностью или частично попрана потребность безопасности. Вообще не существует исчерпывающего списка того, что может создавать ощущение угрозы у малыша. Но очевидно, что на это работают постоянный стресс, усталость, безразличие. Исключительно функциональный подход матери к ребенку, лишь бы сыт, обут и одет, все остальное неважно. Наиважнейшим для ребенка, наряду с едой и питьем, является внимание матери, ее отклик на призывы, иначе ему страшно и одиноко. Даже если мама рядом, но не обращает внимания на малыша, не играет с ним, не разговаривает. Мы много говорим о безопасности. Давайте более детально разберем, что представляет собой психологическое новообразование «я в безопасности», как годовалый малыш может это ощущать и как ведет себя, если потребность безопасности закрыта. Благоприятная ситуация в семье создается, когда мама любящая, принимающая, чуткая, спокойная и всегда рядом с малышом, Тогда годовалый карапуз — это самый настоящий хвостик. Прошло то время, когда он лежал в кроватке и кряхтением или плачем звал маму. С момента активного ползания и уж тем более с началом прямохождения он — мамина тень. Куда мама, туда и он. Почему так происходит? Потому что малыш может расслабиться только тогда, когда мама рядом. Ребенок на физическом уровне ощущает, что он под защитой, ему ничего не угрожает, пока мама рядом. Малыш инстинктивно чувствует, что в стремительно меняющемся мире опора у него одна — мама и ее любовь. Поэтому ребенок требует, чтобы мама была рядом. Капризами, криками, тянущимися к ней ручками, а иногда и кулачком, как даст, что мама не слушается. Что бы ни делал ребенок, куда бы ни убегал, в норме он всегда хоть по взгляду, хоть интуитивно может оценить близость мамы, чтобы понять по ее реакции и состоянию, можно исследовать это пространство или нет. Зная это, важно и маме на какое-то время стать тенью малыша. Не тянуть его в свою сторону, но предоставить свободу, походить за ним, подождать его, если ребенок задержался у лужи, букашки или птички. Ребенок с закрытой потребностью безопасности живет с ощущением «можно делать то, что интересно». При развитом контакте между малышом и мамой сам малыш, порефлекторно сжавшийся ладони мамы, когда они проходят мимо большого черного песика, понимает: «осторожно, здесь надо держаться к маме поближе». В дальнейшем установившийся контакт с родителем помогает не только маме понимать малыша с полуслова, но и малышу по взгляду и мимике мамы узнавать ее настроение и не лезть туда, на что мама ответила, сдвинув брови или погрозив пальцем. Бывает так, что мама и заботливая, и понимающая, но очень тревожная. Тогда с обеспечением безопасности ребенка, скорее всего, случится перекос. Оберегая ребенка постоянными предостережениями, запретами, охами и ахами, такая мама осознанно или нет транслирует ребенку, что мир опасен. А с этим посылом дополнительно будет транслироваться и следующий: ты сам с ним не справишься. Как может реагировать ребенок на такие установки? Послушаться и сдаться, отказавшись от исследований и попыток делать самостоятельно и по-своему. Воевать. Отстаивать свое «хочу», перенаправляя на эту борьбу внимание, силы, энергетические ресурсы вместо того, чтобы развиваться. Противоречивые сигналы. Например, папа в семье отстаивает право ребенка на свободу, на эксперименты. Пусть пробует сам, а мама и бабушка осторожничают. Что тогда изобретает психика ребенка при условии, что познавательный интерес у малыша силен? Малыш быстро смекает, что с мамой лучше никуда не завязать. А вот если она не видит, то можно. Но уж если он гуляет с папой, тут держите меня семеро, оторвемся по полной. И это не фантастика, годовалый малыш отлично соображает. Если в семье именно такая картина, происходит тот самый феномен, в котором малыш убегает от мамы, потому что без нее начинается самое интересное. Ситуация чревата опасностями для ребенка. Например, мама отвернулась, а малыш тянется ее шпилькой от волос к розетке, дергает кота за хвост и получает лапой с когтями по лицу, втихаря жует стиральный порошок, взбирается по дивану или по мебельной стенке за запретной фигуркой на верхней полке. Это, конечно, может быть поводом для шуток. Тишина в детской, родительский кошмар и сигнал бедствия. Но формирование подобного паттерна угрожает безопасности ребенка, который между безопасностью, что сказала мама, и естественным зовом природы к познанию мира выберет второе. Границы в кризис одного года. Психологические границы — понимание собственного «я» как отдельного от других. Они определяют возможность человека, его желания и взаимоотношения с другими людьми. Выделяют физические границы тела человека и психологические, включающие когнитивную, волевую и эмоциональные сферы. Качество границ говорит о том, насколько на человека могут повлиять другие люди помимо его воли. Например, заставить или убедить его что-то сделать, думать или чувствовать. Именно в возрасте одного года, когда ребенок делает первые самостоятельные шаги от мамы, зарождаются предпосылки для его физического и психологического отделения от родителей. Окончательная сепарация в норме происходит, когда взрослый сын или дочь заканчивают школу и готовятся к самостоятельной жизни вне родительской семьи. Но впервые эта тема начинает подниматься в кризис одного года. Тема сепарации, помимо важности отделения личности малыша от личности мамы, несет и значение для самоидентификации ребенка. Физической – моя ручка, моя ножка, моя игрушка, моя кровать. Психологической и эмоциональной – мое желание, мои чувства, мои потребности. Уже в возрасте одного года важно формировать здоровые отношения к границам у ребенка, наводить порядок в вещах малыша вместе с ним. Не торопиться отдавать его игрушки, даже если он об этом не знает. Объяснять и свои границы, ведь он учится именно через маму и с радостью ее копирует. Границы для ребенка важно обозначать, иначе как ребенок вообще о них узнает? Соблюдать, не нарушать и учить не нарушать ребенка ваши границы, насколько это возможно в его возрасте. Например, ходить в одиночестве в туалет, принимать ванну, спокойно выпить чай или кофе. Важно помнить золотое правило. Как только родители что-то запрещают без объяснения причин, наглядно не демонстрируют последствия, это создает и фиксирует интерес на запретном предмете, месте, действии. Это заставляет родителей тратить много энергии на повторение запрета, на то, чтобы отгонять ребенка от острых предметов, розеток, скользкого мокрого пола и тому подобное. Не рекомендуется выдавать «нельзя» впустую, раскидываться ими направо и налево. Стоит беречь запреты только для действительно опасных для жизни вещей и мест. Если ребенок часто нарушает «нельзя» и за этим не следуют разумные санкции родителей, то и сила предостережения теряется. Вместе с ней ребенок теряет и ощущение родительской любви и заботы, которые зашиты в «нельзя», как «ты мне дорог», «это действительно опасно, не делай это, я боюсь тебя потерять». Отсутствие контакта с родителем может ослабить и инстинкт самосохранения. Годовалому малышу все интересно. И отсутствие контроля несет опасность неконтролируемых последствий его экспериментов. В остальном вы учите ребенка пользоваться предметами, делаете это вместе, подстраховываете, находитесь рядом. Ошибки и синяки с разбитыми носами все равно будут, и даже пальцы каждый ребенок просто обязан прищемить хоть разок. Задача родителя — не избегать негативный и даже больной опыт, а учить с подобными ударами судьбы справляться или, как минимум, предусматривать, где это возможно. А еще безопасность подразумевает предсказуемость. У маленьких детей нет чувства времени, у них есть только настоящее, остальное им пока невозможно даже представить. Объяснить время можно только через действие, используя порядок, в котором ребенок уже привык их выполнять. Например, малышу можно объяснить, когда же вы пойдете с ним в любимую игровую комнату, примерно так. Сейчас пообедаем, потом ты поспишь, проснешься, мы соберемся и поедем в игровую. При этом в последовательность включаем именно знакомые и понятные малышу действия. Не «папа работает, мама доделает статью», а на языке жизнедеятельности ребенка. Тогда это будет эффективно. Конечно, в стремительном мире развития малыша предсказуемость его жизни — это островок определенности. Дети успокаиваются, им нравится, когда все понятно и ясно, предсказуемо. Приверженность режиму дня делает из малышей консерваторов. Фундаментальные изменения, даже положительные, например, отдых, могут стать стрессом. Понимая это, мама и папа поддерживают ребенка, готовы к новому поведению, например, несогласию, истерикам. Родителям самим должно хватать сил и терпения на обеспечение комфорта и безопасности и детского, и собственного. Иногда приятно взять и сорваться самим или с друзьями в туристическую поездку, в походы, которые нарушают устоявшийся режим дня. Но и ожидания родителей от поведения ребенка должны быть реалистичными, приняты в расчет его возможные реакции, поведение и самочувствие. Физическое воздействие нарушает безопасность ребенка. Причем агрессор — это родитель, то есть человек, который является для психики ребенка единственным гарантом защиты. Применение к ребенку насилия со стороны родителей зарождает в нем болезненный, разрушающий внутриличностный конфликт. Такими переживаниями психика ребенка самостоятельно справиться не может и как бы застревает в ситуации, замораживается. Для дальнейшей жизни ребенок вынесет установку, что близкие отношения и опасность одновременно — это норма. Выросший человек будет иметь парадоксальный рецепт счастливых отношений. Чтобы чувствовать себя нормально, то есть привычно, надо быть в опасности, видеть ее, ощущать. Если уж так случилось, что где-то родитель вспылил, не смог сдержаться и отвесил ребенку оплеуху, важно извиниться, объяснить свое поведение и разобрать ситуацию. Это поможет ее прожить как неприятный, но посильный опыт. Конечно, речь не идет о том, чтобы допускать подобные вспышки и извинения постоянно, делать нормой жизни и отношений с ребенком. Другой частой ошибкой в общении с малышами можно назвать повышение голоса на ребенка, крики, обвинения, обзывания, проклятия в его адрес. Молодые родители могут искренне верить, что ребенок специально их выводит. Но в действительности он или пытается закрыть уже сформировавшийся дефицит внимания и любви, или не справляется с нагрузкой, темпом жизни, требованиями к себе со стороны родителей. Все, что ребенок вынесет из криков мамы, это понимание, что взрослый слаб и неустойчив, он с собой не справляется. Как это влияет на ощущение безопасности ребенка? Подрывает ее. Ведь слабый родитель не может защищать даже себя, что говорить о ребенке. Ребенок научается включаться в крик на равных и манипулировать родителями. В дальнейшем действительно провоцируя их на сильные эмоции, особенно если без этого родитель эмоции не проявляет, чтобы получить хоть такую реакцию на себя и свои запросы. Если психологическое новообразование, потребность безопасности не сформирована, то последствия для взрослого следующие. Живет в тревоге за настоящее и будущее. Он не может себе позволить делать то, что нравится, ведь тогда он обязательно потеряет работу, не сможет оплачивать кредит, потеряет квартиру. У человека много неосознаваемых страхов. Вся его активность, достижения, мечты и устремления направлены на то, чтобы гарантировать себе стабильную, понятную и безопасную жизнь. Он не может мечтать, искать себя, пробовать разные направления деятельности, ведь это небезопасно. Нет гарантии, что получится, а значит, он будет неудачником, никчемным человеком. Жизнь воспринимается как тяжелая ноша, в которой нет места радости, свободы, творчества и проявления. А если сформировано, то человек живет активно, ищет себя, проявляется, занимается саморазвитием. Приоритетами являются интерес, азарт, радость от встречи с новым. Человек реализует себя в разных сферах, пробует, экспериментирует, словом, живет на полную катушку, не оглядываясь, не ожидая подвоха от жизни и одобрения окружающих. Возможны откаты в развитии, то есть ребенок возвращается на более ранние стадии поведения и умений. Если к году малыш живет в окружении слишком жестких, категоричных и многочисленных запретов, если у него не удовлетворена потребность безопасности и не сформировано базовое доверие к миру, ребенок может отказываться ходить самостоятельно. Он будет всячески цепляться за ручку или только ползать слишком долго, не переходя к следующей стадии. В случае резкого, грубого изымания у ребенка соски, он может переключиться на палец, тянуть все в рот, чтобы пососать и так включить механизм успокоения. Важно повторить, соска не зло. Если вы сами ее дали ребенку в раннем возрасте, то теперь важно помочь ему научиться жить без нее, но постепенно и бережно для чувств малыша. Также болезни могут останавливать активное освоение ребенком новых навыков и возвращать его на ручки, но это нормально. Ребенок теряет много сил, и ему важно напитаться теплом и любовью мамы. Подводя итог по кризису одного года жизни, вернемся к треугольнику родительства. Если потребность ребенка в контакте, безопасности, самостоятельности, сепарации и проявлении себя удовлетворяется, то Родители высвобождают свое время от постоянного контроля над ребенком, при этом всегда находясь рядом. Они готовы прийти на помощь, если этого требует ситуация или вопросы безопасности ребенка. Они получают удовольствие от родительства, открывая для себя уникальные стороны личности ребенка. Например, мой малыш любит необычные игрушки. Мой сын обожает большую строительную технику. Моя дочь приходит в восторг от птиц, она часами может за ними наблюдать. Учится у ребенка не шаблонно смотреть на вещи, открывая для себя новые грани привычных вещей. Разрешая ребенку экспериментировать и искать варианты, сам родитель учится у малыша настойчивости, вовлеченности, активности в достижении целей. Ребенок исследует мир с любопытством и увлечением. Он смелый, открыт к новому. Имеет представление об опасном и неопасном. В меру своих возможностей предпочитает безопасные игры, пространства и способы действия с предметами. Закрывает базовые потребности и формирует здоровые установки. Меня видят, меня понимают. Мир такой интересный и безопасный. Мне можно пробовать разное. Я могу делать то, что мне нравится, и меня ждет поддержка и похвала. Готов пробовать и добиваться своего, проявляет настойчивость в удовлетворении своих потребностей. Социум получает психологически здорового маленького члена общества, который открыт к общению и любознателен, уникален и смело креативит, исследуя окружающее пространство. Целеустремленного и настойчивого малыша, который ищет разные способы получения желаемого, радуется самостоятельности.